Потрясение Рама на этом не кончилось. Написав брату сообщение, он оставил освещение включенным на максимум. Слишком уж его напугало внезапное появление безумного парня, заляпанного кровью. Вытащив из пачки несколько салфеток, утер взапревшее лицо, промокнул виски. Скомкав салфетки, бросил их в уже переполненную урну под стойкой, ткнул на экране пиктограмму вызова робота-уборщика и с сопением принялся отдирать от клавиатуры прилипший кусок пиццы. На это ушло несколько минут, а когда Рам поднял лицо, то снова вздрогнул и опять выронил клятый кусок пиццы, упавший на клавиатуру рядом с уже имеющимся жирным пятном. Ругательство не смогло вырваться из передавленной спазмом глотки. Руки аккуратно легли на стойку. Толстяк обмяк, стараясь не выказывать ни малейшей агрессии. И тому имелась причина. Прямо перед стойкой, высясь за экранами, стояло две металлические твари, таращась на хозяина Желмода множеством темных глаз. Подобных искусственных созданий Рамирес частенько видывал в любимых им сериалах и фильмах, где действовали профессиональные дознаватели. Порой показывали и фильмы ужасов, где главным героем был одна или несколько этих тварей, по непонятной причине спятивших и начавших убивать всех подряд и самым кровавым способом. За стойкой стояло два паука, приподнявшись на длинных лапах, внимательно наблюдая за Рамом. Два разведывательных дроида, что не слишком годились для боя, но вполне могли сделать очень больно толстому, одышливому человеку. «Добрый вечер!» В холл вошел молодой парень, застывшим строгим лицом, подчеркнуто выпрямившийся, на черной униформе ни складочки, на мягко ступающих ботинках ни пятнышка. «Добрый!» — кивнул Рам, быстро приходящий в себя. Это сейчас он размяк, но если бросить взгляд в далекое прошлое, когда он еще не был таким жирным... «У нас имеются неопровержимые доказательства того, что объявленный федеральный розыск Нортис Вертинский довольно продолжительное время пребывал в вашем жилмоде». «Был такой. Постоялец. Калека. Сирота приютский». Снова кивнул Рамирес, отдирая чертов кусок пиццы от клавиатуры, бросая его под стол и опуская пальцы на перепачканные жиром и сыром клавиши. «Секунду». Для проформы заглянув в журнал, не забыв заодно отправить брату еще одно совсем коротенькое сообщение, он кашлянул и продолжил. «Он съехал давно, а последний раз был здесь недавно». «Насколько недавно?» Молодость дала о себе знать. Непредставившийся парень ощутимо напрягся, напружинился. «Да только что!» — безмятежно ответил толстяк и ткнул пальцем на пол за стойкой. «Видите кровь и грязь? Его следы. Пришел, сказал о гибели Марлин, извинился». «Я требую допуска в жилмод». Ответ прозвучал немедленно и являлся категоричным требованием. «Не возражаю». Пауки опустились на пол и почти бесшумно рванули по следу из крови и грязи. «Прости, парень», — мысленно извинился Рам. «Выбора у меня нет». Еще одной мыслью, промелькнувшей в голове, был вопрос, заданный самому себе. «А может, и лучше, если его поймают? Парень-то совсем спятил». «Марлин близка вам? А Нортис Вертинский?» «Никакой близости ни с тем, ни с другим. В свое время ему требовался надежный телохранитель. Я их познакомил. После ее гибели он посчитал нужным рассказать мне лично и принести извинения». «Ясно. В какой комнате раньше останавливался Нортис Вертинский?» «После него там уже успело пожить трое. Последней постоялицей была такая грязная бабища, что бедному роботу-уборщику пришлось проработать там пару часов, чтобы хоть немного привести модуль в порядок. Старый же матрас, подушку и несколько простыней, на которых лежал тот парень, я сразу сдал в утилизацию». «Причина?» «Кровь. Столько крови быстро не отстирать. Поэтому поставил ему в счет, и парень все оплатил». «Мне нужны видеозаписи времени пребывания Вертинского в вашем жилмоде». «Я храню записи 3 дня», — пожал пухлыми плечами Рам, сказав чистую правду. «Так что все давно стерто, а поверх записано новое». «Предоставите полный доступ на ваш сервер». Скользкая тема. Рамирес давно отошел от бизнеса итальянской общины, но многие файлы на его сервере являлись пиратскими копиями программ, фильмов, сериалов, книг. Некоторое видео было довольно скабрезным, полностью отражая сексуальные пристрастия Рама. Ничего такого, он, слава богу, не падок на тощих малолеток, но как-то все же... «Нас интересуют только те файлы, что связаны с Вертинским», — продолжил дознаватель. «Прочее мы даже и не заметим». «Доступ будет», — вздохнул толстяк. «Благодарю за содействие службе федеральных дознавателей, сэр. Сейчас прибудет технический специалист и займется вашим сервером. Прошу пока оставаться на месте». Служебный, навороченный броском на запястье дознавателя, мигнул экраном. Кивнув Рамиросу, молодой служака завершил разговор и быстрым шагом направился по коридору, следуя вдоль кровавого двойного следа, но не наступая на него. Рамирос проводил его взглядом и, вздохнув, принялся ждать специалиста, заодно играя в гляделки с третьим пауком, что всё это время, как оказалось, сидел на потолке холла, ничем себя не выдавая, пока внезапно не свалился на пол. Вот чёртова штуковина. Опираясь перчаткой о край квадратного вентиляционного отверстия, Фергюсон внимательно вслушивался в темноту, наполненную далёким гулом работающих механизмов, писком крыс, треском коротких замыканий, шумом капающей и льющейся воды. Кровавый след уходил сюда, в мокрую и шумную темноту бесконечных служебных лабиринтов города под куполом. Израненный психопат шагнул сюда и исчез. Нескольких коротких точных команд хватило, чтобы оба паука сгруппировались и прошли в отверстие, оказавшись по ту сторону стены. Через мгновение они исчезли в темноте, сканируя окружающее пространство, выискивая любые следы, могущие привести их к цели. И это ещё не всё. Сюда спешило ещё два разведывательных дроида, часть чьих датчиков и манипуляторов была заменена на оружие. Уязвимые места бронированы толстыми защитными пластинами. Мобильность и чуткость пострадали, но этих разведчиков уже не остановят никакие крысы любых размеров и свирепости. Фергюсон постоял ещё пару минут у тёмной дыры, следя на экране броскома за продвижением разведчиков. Убедившись, что всё в порядке, он зашагал обратно к стойке. Посмотрим, что сумеет выудить из серверов технический специалист. И жирный хозяин жилмода знает куда больше, чем говорит. А ещё, что очевидно любому, кто прошёл соответствующую подготовку в Академии дознавателей по чтению эмоций через мимику, жесты и интонации, Рамирес испытывает сочувствие к вертинскому Нортису. Что ж, ему это знакомо. Ещё недавно Фергюсон испытывал такое же сострадание к Олеке и даже восхищался его целеустремлённостью и находчивостью. Но все его положительные чувства были разрушены прогремевшим взрывом, принёсшим разрушение и понимание. Вертинский не остановится ни перед чем ради достижения своей цели. Для него все способы хороши.